туалете я имел возможность бросить взгляд на свою физиономию, и она была страшна, как атомная война. Но они были уверены, что так прекрасно я еще никогда в своей жизни не выглядел, что я даже молодею. Неужели? Это каким же образом? И, о боже, я поймал себя на том, что начинаю верить им. Я начал играть ожидаемую роль большого человека семьи. Вопросы об отце вызвали совершенно противоположную реакцию. Все тут же надели похоронные маски. Пошли вздохи, пожимания плечами, стариковское кудахтанье, скорбное обсуждение его неожиданного недомогания и надвигающейся кончины. Под конец их охватила такая печаль, что я мог сказать лишь: «Ради Бога, ребята, неужто он так плох?» Не ожидая их ответов, я раздвинул стариков и обнял мать. Она очень обрадовалась. Я ее старший сын, а она из старого мира. Ей лучше, когда я рядом. Она чувствует себя в безопасности. Междугородный телефон не способствует появлению таких чувств. «Старик и вправду плох?» — спросил я Майкла, кивая на ребят. Он не ответил. «Никто не может быть так плох, пока не умрет», — сказал я. Я взглянул на мать и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она страшно состарилась. Из-за угла вынырнул доктор. Рядом шествовал римско-католический священник. «Доктор!» — возвестил один из ребят. По его почтительному тону можно было подумать, что он приветствует, по крайней мере, светило мировой науки. Доктор представил мне служителя церкви. «Это отец Дредди», — сказал он, положив руку на плечо священнику. «Он пришел сюда, влекомый чувством сострадания к близким, и я рассказал ему о вашем отце. Он решил заглянуть к нему». «Ему станет лучше», — сказал отец Дредди. И, не ожидая ответа на свое утверждение, он повернулся и, по-мальчишески улыбаясь, открыл дверь в палату отца. «Он молод, но дело свое знает», — сказал доктор Фурилло. «Но мы не католики», — сказал я. «Я знаю», — сказал доктор Фурилло. «Вы православные греки». «Мы ни то, ни другое», — сказал я. «Скорее всего, неверующие». «Люди всегда говорят так до определенного момента», — сказал доктор Фурилло. «А вы брат Майкла? Журналист? Очень известный?» «Да». «Большая честь видеть вас. Я доктор Фурилло. Лечу вашего отца». Мы обменялись рукопожатием. «Он...» — начал спрашивать я. «Нет-нет». Явного кризиса не просматривается. «А эти джентльмены с вами?» Ребята уже сгрудились рядом и заглядывали доктору Фурилло в рот. «Мы родные братья покойника», — сказал один из них. И все прыснули со смеху. Самый старший треснул шутника по затылку. Тот притворно униженно склонил голову и засеменил в сторону. Затем мы услышали чей-то крик. «Признавайся, это жена тебя прислала? Ты же поп, поэтому отвечай правду. Это жена, так?» Голос отца из 612-й комнаты. Былая мощь в раскатах его голоса сохранилась. Весь коридор знакомился с содержанием беседы. Затем раздалось приглушенное, ниже уровня слышимости, журчание голоса отца Дредди. Затем снова вступил мой отец. «Я отлично понимаю попов. Греческий архиепископ в мои годы был вором. Ему было место в тюрьме. Его спасла борода. Затем он женил моего брата». «Что?» «Правильно. Он женил моего брата на своей дочери. Думал, у него есть деньги». «Что?» Снова журчание. «Скажи жене, что если я захочу попа, я пошлю за ним. А теперь ступай отсюда, пришли моего сына Евангелия. Я хочу видеть своего сына Евангелия. Вышел смущенно улыбающийся отец Дредди. Он действительно знал свое дело. Я направился было к двери, но доктор Фурилла притянул меня к себе одной рукой, а мать другой. «Есть одна важная деталь», — сказал он. «Эта леди ваша мать?» Он повернулся к ней, все еще сжимая мой локоть, и сказал: «Миссис Арнес, вас не должны беспокоить речи супруга. Он уже не отвечает ни за свои слова, ни за свои мысли. Помните это, прошу вас». «Но звучит он, скажем, вполне прилично», — произнес я. «А что с ним конкретно?» «Легочная эндемия, жидкость в левом легком. Но с ней мы быстро покончим. Он даже может покинуть больницу. Но сама эндемия — это симптом кое-чего другого». «Чего же?» — спросил я. «Пожалуйста, яснее. У вашего отца запущенный артериосклероз. Проще выражаясь, его мозг недополучает питательные вещества. Временами, да, он говорит, как человек в здравом уме, но иногда, вы сами убедитесь, он подвержен приступам паранойи. К несчастью, его мишень — ваша мать. На следующей неделе на ее месте можете оказаться вы. У него галлюцинации. То есть я хочу сказать, что он воображает некоторые вещи. Нет, не так. Он видит их. Условно. Он видит некоторые вещи, которые не существуют. Мозг, знаете ли, это просто химия. Он помедлил. «Извините, миссис Арнес». Он отвел меня в сторону. «Скажу откровенно, мозг вашего отца утрачивает свои функции с огромной скоростью, и процесс может скоро вас напугать. Раньше, чем, может быть, вам этого и хотелось бы. Некоторые жизненно важные центры его тела ослабнут. Мочевой пузырь, к примеру, или почки. Мочеиспускание — это серьезная опасность. Он теряет способность управлять своим телом. К примеру, на него уже нельзя полагаться в плане отправления естественных надобностей цивилизованным образом. Вы понимаете меня?» «Это все?» «Да, это все, извините». Я зашел в 612-ю комнату. Я не видел отца больше года. И первое, что бросилось в глаза, — его осунувшееся лицо. Глаза же неестественно сверкали. Его постель заправляла сестра. Он бурчал ей что-то непотребное, она хихикала. У меня сложилось впечатление, что я вижу пару любовников. Тут он встрепенулся и увидел меня. —